Приготовивший было ответ, сейчас он только лепетал: «Мы, вы, паван, атаман». Видя такое дело, Митька немедленно переменил тон: «Не бойся, старик, мы тебя не тронем, ежели, конечно, скажешь, кто у вас комсомольцы». «А то разве не скажу?» — обрадовался Илья Спиридонович и стал быстро перечислять. «Ванюшка Харламов, свата моего Петьки, однорукого хохла сын, значит, комсомолец». Ребята, стоявшие у порога, прыснули, но под суровым взглядом Митьки тут же приняли прежний вид. А Митька невозмутимо продолжал допрос. «Так, Ванька Харламов, а кто еще?» «Митька Кручинин, Марфы вдовы сын, комсомолец. Мишка Зенков, кривой сопляк, тоже комсомолец», докладывал Илья Спиридонович, кратко аттестуя каждого. «Карпушка, старый хрыч, комсомолец», выпалил он в горячах под дружный хохот белогвардейцев. «Ну, вот что, дедушка Илья», объявил атаман, «не советский ты человек. Я уже говорил тебе об этом. Помнишь, в саду?» Он дернул себя за бороду, снял фуражку, и на ошеломленного Илью Спиридоновича глянуло губастое, курносое и смуглое лицо Митьки Кручинина. «Придется тебе, старик, ответ держать», — сказал Иван Харламов. «Выдал ты нас всех до единого атаману Попову, даже меня, свата своего, не пощадил. Вот ты какой, Ванюшка, сват, ребята!» — взмолился Илья Спиридонович. «Не погубите, Христом Богом прошу, нечистый попутал». «Ну ладно, ладно, ладно, потом дашь объяснение. Вон там!» — кивнул куда-то Митька. Комсомольцы ушли, а Илья Спиридонович сидел посреди избы на соломе, оглушенный случившимся. Он не слышал ни ругани жены, ни криков петухов, ни надсадного лая собак. Ничего не слышал, кроме метущегося в его груди сердца. Набатом били по голове Митькины слова: «Не советский ты человек». Ни свет ни заря отправился в правление. Шел туда обреченно, думая о том, как сейчас заарестуют его и на кулацких рысаках отвезут в Баланду, в милицию, а там... Однако все обошлось. Над стариком только посмеялись. А на другой день Илья Спиридонович сам принес заявление с просьбой о принятии в колхоз. Узнав обо всем этом, Карпушка возликовал душой и поспешил к новому члену артели в гости. «Поздравляю, кум, поздравляю! С Богом! А я было, кум, обиду на тебя заимел!» Перехватив сердитый взгляд Авдотьи Тихоновны, Карпушка смутился, но ненадолго. «А ты не гневайся, мать! На Бога гневишься!» Карпушка возвел к небесам свои очи и три раза истово перекрестился. Илья Спиридонович молча наблюдал за проделками старого плута и в душе восхищался его изворотливостью. «Ну и шельма!» — думал он, глядя, как Карпушка изливает свою душу перед Всевышним. «Грешно, — говорю, Тихоновна!» Перестав креститься, вновь обратился к хозяйке Карпушка. «Советская власть, она не сама пришла к нам. Она от тедова не спослана». И он воздел к потолку пожелтевший от нюхательного табака указательный палец правой руки. Авдотья Тихоновна молчала. Ободренный Карпушка продолжал: «Сообща, теперь я будем жить. Коммунизм строить. А коммунизм? Это вроде рая Господнего. Земля вся в садах, Работать никто не будет, а получай, что твоей душе угодно, сахару и кренделей волю. Водка бесплатная. И то же самое прочие харчи. Мы с твоим стариком да сватом вашим Михаилом в саду будем сторожить. Вольным воздухом дышать, да разных соловьев пташек слушать. Ну, чем не рай? Откуда же все эти харчи возьмутся, ежели никто не будет работать? С сомнением спросил Илья Спиридонович. А машины? Они и спашут, и посеют, и сожнут, и пирог испекут любой, хоть простой, хоть с капустой, хоть с яблоками или там с калиной, твои любимые, убежденно сказал Карпушка. И чтобы не углубляться в этот сложный вопрос, в котором не мудрено и запутаться, незаметно подмигнул Илья Спиридонычу, давая ему знак выйти во двор. Сам же продолжал вполне серьезно. Я к тебе по делу, кум. Ярчонка у меня захворала что-то. Знать, обкормила Маланья. Поглядел бы. Смекнув, в чем дело, Илья Спиридонович быстро вышел вслед за сутулившимся Карпушкой. Бутылку крепчайшего первака раздобыл ради такого случая. Уже во дворе сообщил Карпушка. Пойдем, пойдем. Пойдем, кум. Хлобыснем по малой, пока Маланья, черт ее задери, не вернулась. Зверь, а не баба. Прибегла от Патифора. Думал, тише воды ниже травы будет. Как-никак провинилась передо мной. Должна на цыпочках ходить. Фу, как бы не так. Как чуть чего, в драку? А у нее проклятущая завсегда под рукой то скалка, то сковородник, то кочерга. А иной раз и рубельником огреет. Куды мне против нее с голыми-то руками? Вот и приходится позорно отступать. Как в неравном бою. Или самому на цыпочках возле нее. Дьявол бы ее забрал совсем. Приятели вышли на зады и, пригибаясь за плетнем, воровски незаметно юркнули в калитку. Минут через 10 они уже были в Карпушкином доме. На столе стояла литровая бутылка, наполненная мутновато-зеленой жидкостью. Карпушка извлек откуда-то луковицу, два граненых стакана, и кумовья принялись пить. «За что ж, Илья Спиридонович!» Подняв стакан, Карпушка выжидающе глянул на гостя. «За новую жизнь! За твой рай!» Иронически торжественно вымолвил Илья Спиридонович, и они с чувством чокнулись. Выпили, не поморщившись. «Хорош!» — с восхищением сказал Илья Спиридонович. «Хорош!» — повторил да нельзя счастливый хозяин. С удовольствием крякнули, опрокинув по второму стакану. Лицо Карпушки сделалось пунцовым, а маленькие черные глазки сразу осовели. Он потянулся к Илье Спиридонычу, чтобы поцеловать его, но лицо гостя вдруг качнулось перед Карпушкиными глазами. Расплылось! Карпушка покорно опустился на лавку и неожиданно запел трескучим тенором. «Хазбулат! Удалой, бедна сакля твоя!» Илья Спиридонович, распушив русую бородку, подхватил глуховатым баском. «Золотою казной я осыплю тебя!» Третьи выпитые стаканы еще больше подбодрили певцов. Уставясь друг в друга сладчайшими глазами, они заорали, что есть моченьки. «Дам ружье, дам кинжал, остру саблю свою!» Ах, милев, окончательно не рассчитали время, когда весь пунцовый Карпушка усердно дотягивал. «Эх, за это, за все! Хас, отдай мне жену!» На пороге, как недоброе привидение, появилась Меланья. Не стесняясь старика Рыжова, она схватила с печки мешалку и двинулась в наступление на перепуганного насмерть и вмиг протрезвившегося мужа. последнюю копейку пропиваешь. Вот я тебе покажу, я тебе покажу!» Карпушка как мог отбивался перед грозным нашествием. Он пятился назад, крестил воздух, уговаривал. «Так стись ты, Меланья, что ты в самом деле белины обожралась? Ну никак мешалкой огреть хошь?» «Я огрею», — подтвердила Меланья, тесня Карпушку к судной лавке, отрезая таким образом ему путь к отступлению. Илья Спиридоныч, не любивший бывать при чужих ссорах, и Каис, что соблазнился самогонкой, поспешно вышел на улицу и, не заходя домой, зашагал в правление колхоза, чтобы договориться о сдаче своей лошади на общественный двор. Воспользовавшись отсутствием Рыжова, Карпушка сделал хитрый маневр, который спас его от неминуемой расправы. «Человека приняли в колхоз! Ну вот он и прихватил литровку, угостил меня! Откажись обидеться!» Буря понемногу стала стихать. Сначала Меланья положила на место мешалку, затем перестала ругаться. Довольный благополучным исходом дела, Карпушка как бы в благодарность объявил жене о своих тайных замыслах. «Коровенку хочу купить, мать. Правление деньжат пообещало. Сам председатель сказал. Но уж так и выдадут. Держи карман шире. Шкуру-то вот сдерут с нас до синя, а потом и иди по миру». Не поверила Меланья, но в ее голосе не было твердости. «Выдадут, говорю». Всю жизнь доившая чужих коров и для чужих людей у Потифора Кондратьевича Меланья не была женой законной, а потому не была и хозяйкой его добра. Она подошла сейчас к Карпушке, погладила его шершавой ладонью, седую голову. «Тайкась, поищу тебя. Вши чай развелись. Заработался, замотался ты у меня». Они сели на лавку. Карпушка положил голову на колени жены и вскоре заснул, пугая возившихся под печкой мышей ядреным с посвистом храпом. Утром, направляясь на колхозный двор, Карпушка решил заглянуть к Харламовым. Застал там обоих сватов. Илья Спиридонович и Михаил Аверьянович сидели в передней и молчали. Были они явно не в духе. Поздоровавшись, Карпушка спросил у Рыжова: «Лошаденку-то сдал, кум?» «Сдал. А твое какое дело?» «Сдал? И хорошо, и слава Богу. А что ж тут сокрушаться? Люди по две лошади сдали, и то ничего». «Это не ты ль сдал?» — ехидно спросил Илья Спиридоныч. «Тебе легко так говорить? Лошадей у тебя, кум, отродясь, настоящих-то не было. Был меренок, да и тот цельную зиму на перерубе, подвязанный веревками, висел. Не в обиду тебе будь сказано. Ты не особенно старался, чтоб у тебя были лошади. Мотался по свету, да языком как помелом трепал. Записался теперь в колхоз, а колхозу шиш с маслом. В заявлении указываешь, читал я нонче, что сдаешь артели сад. А что это за сад? Один осокорь да крапива у тебя там. А каково вот свату со своим расставаться? С молодых лет спины не разгинал, ни сна, ни отдыха не ведал. А теперь отдай в чужие руки, все погубят, поломают. Это как, а? И чужие руки-крюки, они ничего не пожалеют, не свое скажут. Чё ж тут жалеть-то? А тебе что? Ярчонка твоя никому не нужна, а Маланью не обобществляют. Тебе, конечно, и дело от колхоза одна польза. Слыхал? Коровёнку тебе посулили, а? Чужую-то председателю не жалко. Бери, активист. А нам со сватом Михаилом одни убытки. Я вот, Ноне, Кобылку отвел, а там, глядишь, и буренку придется со двора разгонять. Карпушка решил пойти на хитрость. Верю, верю, кум. Нелегко-то со своей скотинкой расставаться. Словно душа с телом. Но и то сказать, кум, власть советская, она наша, рабоче-крестьянская, за простого мужика стоит.